Аркадий Аверченко. Сочинение в двух томах. Том второй. Смешное в страшном. Москва. Лаком. 2000 год. Содержание. Записки простодушного. Деловая жизнь. Константинопольский зверинец. Оккультные тайны Востока. О гробах, тараканах и пустых внутри бабах. Русские в Византии. Язык богов. Утопленники. Чехословакия. Самый страшный притон Праги. Смешное в страшном. Атташе Конторович. Собачки-мемуары. Улитки. История двух чемоданов. Уники. Коммуненок. Скорая помощь. Советский словарь. Пантеон советов молодым людям. Советы начинающим полководцам. Как выигрывать войны. Приложение к пантеону советов молодым людям. Шутка мецената.